Микаэль. После утомительной речи тренера Джонсона о том, кому и как мы должны надрать зад, мы с парнями высыпали в коридор дожидаться, пока комментаторы начнут объявлять выход команд. «Предлагаю сегодня напиться», — начал Джереми. «Если выиграем, отметим, а если проиграем, так с горя. Главное, для вечеринки есть повод». Ребята из команды довольно загалдели, поддерживая идею нашего вратаря. «Ты с нами, капитан?» Чарли закинул руку на мои плечи. «Должен же среди вас там быть хоть кто-то нормальный», — улыбнулся я ему. Из женской раздевалки раздались крики. «Вперед, снежные лисы!» И тут же в коридор вышли девочки. К ним сразу направился Саммерс. «Что-то я волнуюсь. Это была его первая игра в полупрофессиональной лиге». Стефан и правда выглядел немного бледным. Ева протиснулась к брату, ей пришлось привстать на носочки, чтобы обнять его. Несмотря на то, что они близнецы, брат на полголовы выше. «Все будет прекрасно, Стеф. Ты в основном составе, как и мечтал. Покажи им». Ева чмокнула его в щеку. Как только она попала в поле моего зрения, ноги сами понеслись к ней. «Ева, мой чертов магнит. Тут всем поцелуи раздают». Я подошел к ним и слегка оттиснул Стефа плечом, чтобы полностью оказаться перед Евой. Мой взгляд изучающе прошелся по каждому сантиметру ее спортивного наряда. Он идеально очерчивал каждый изгиб ее фигуры. А это мини-юбка. Я же теперь не смогу нормально сосредоточиться на матче. Мою голову тут же посетили фантазии о том, как я снимаю эту коротенькую юбочку, чтобы прикоснуться к ней. Мне захотелось подразнить Еву. Мы все еще так и не сходили на наше первое несвидание. Я наклонился к ее уху так, чтобы меня могла слышать только она. Я заметил, как ее шея покрылась мурашками. Но она, как всегда, достойно приняла вызов и хитро улыбнулась мне. «Выиграй сегодня, и тогда я подумаю». «Ты бросаешь мне вызов, Саммерс?» В моих глазах плясали озорные чертики. «Что, если так?» Она вздернула бровь. «Как же ты встряла, милая!» На моем лице появилась почти волчья улыбка. Ева даже растерялась на секунду. «Приготовься, милая. Надень для меня самое красивое свое платье на это свидание». Раздалась музыка, возвещающая выход команд. «На удачу». Я склонился еще ниже и оставил легкий поцелуй на губах Евы. «Я просто разорву противников на льду». «Саммерс, ты бы не могла вернуть яйца нашему капитану?» Почти у самого выхода на лед крикнул Чарли. «Нам пора надрать задницы этих лузеров из Хадсон-колледжа». Я показал другу средний палец, а Ева не смогла сдержать улыбки. «Вперед, снежные лисы!» — крикнула она вслед. На поле вышли судьи. По их знаку я и капитан Барсов встретились в центре поля, чтобы обменяться традиционным рукопожатием и подбросить монетку. Капитан команды противников был на голову ниже меня, но это не делало его менее наглым. Он провел пальцем по горлу. «Мы вас растопчем, лузеры. Тебе говорили, что у тебя херовое чувство юмора. Видимо, ни в хоккее, ни в стендапе тебе не светит». «Джентльмены!» — раздался свист, привлекающий наше внимание. «Орел или решка?» «Решка», — не задумываясь, ответил я. Главный судья показал рукой на наши ворота, а следующим жестом дал понять, что первое вбрасывание делают барсы. Разбившись на тройки, судьи проводили нас с капитаном противников с поля и заняли свои места вдоль линии разметки. В ушах шумело от адреналина. Мне уже не терпелось показать себя на льду. Я мельком глянул на Еву. Она выглядела слегка перепуганной, будто не в своей тарелке, но я был рад, что она тут. Диктор начал объявлять фамилию и позицию каждого игрока, начиная с нападающих и заканчивая защитниками. Я выкатился первым, и трибуна, окрашенная в бело-голубые тона, взревела, поддерживая нашу команду. В Торонто у нас было много болельщиков, хотя мы не были единственной городской командой. Следом за мной место второго нападающего занял Чарли. Стефан занял место защитника на левом фланге. Так, девочки, собрались. Аманда выстраивала свою группу поддержки в ровную линию. 3, 4. Приготовьтесь к поражению и на льду уничтожению. Здесь лишь лисы короли, ну а мы танцпол зажгли. Хором проскандировали лисички. Я улыбнулся. Хорошо, шлем помог скрыть эту улыбку. Мне всегда их кричалки казались жутко тупыми. Оглушительно зазвучала сирена, игра началась. Стоило отдать должное противникам. Они наступали при любом удобном случае. Шайба ударилась о борт перед скамейкой запасных и срикошетила. Стефан подхватил ее и передал мне пас. Не успел я даже двинуться с места, как в меня влетел Тавгай Барсов. Этот придурок здорово помял меня. Мы отлетели назад к борту, и стенка затряслась от силы нашего столкновения. Это было довольно жестко. Я повернул немного голову, и мои глаза встретились со взглядом Евы, буквально на мгновение, но этого хватило, чтобы увидеть в них тревогу. Она переживала за меня. Ева за меня переживала. Я не был безразличен ей. Чтобы немного успокоить ее, я улыбнулся и подмигнул Еве, и тут же отпихнул от себя парня и помчался за шайбой. Несмотря на то, что матч был стартовым, он был очень напряженным. Ни одна из команд не была готова уступить. К концу первого периода счет оставался 0-0. Сирена объявила перерыв. Пришло время лисичек. Я задержался, чтобы глянуть выступление, прекрасно понимая, что тренер меня за это убьет. Группа поддержки выстроилась на льду небольшим клином и застыла в ожидании музыки. Над ареной разлились первые ноты песни Tom O'Dell «Can't Pretend». Лисички разъехались кругом по всему периметру льда. В центре остались Аманда, Лив и Эмбер. Они по очереди выполняли тройные прыжки, пока другие участницы синхронно вращались на своих позициях. Я смотрел только на мою Еву. Трибуны взревели в экстазе. Лисичек тут любят так же сильно, как и снежных лисов. Настал черед Евы выполнять свой элемент. Раскинув руки вверх, она под музыку плавно заскользила к центру. Я, как идиот, расплылся в улыбке. Объехав небольшую спираль, она стала на наружное ребро левого конька. В этом номере она исполняла лутц. На одной из наших тренировок она призналась мне, что это один из ее любимых элементов. Ева набрала скорость, а затем, присев на левой ноге, оттолкнулась от поверхности льда, совершая прыжок. Елена бы гордилась ей. В воздухе Ева крутилась как надо. Три полных оборота против часовой стрелки. Приземлившись на правую ногу, она завершила элемент. Трибуна снова взорвалась аплодисментами. После лисичек еще выступали девочки из группы поддержки Хадсон Колледжа, но их выступление я смотреть не собирался, поэтому поспешил в раздевалку. Еще в коридоре я услышал громкий голос тренера Джонсона. «А вот и он. Пока команда тут слушает стратегию на второй тайм, ты решил посмотреть на цыпочек? Ты в своем уме, Фостер?» «Простите, тренер, но мне было нисколько не жалко». Перерыв был короткий, 15 минут. После звукового сигнала мы снова вышли на лед. Борьба с обеих сторон стала еще яростнее. И мы, и соперники, жаждали забить заветный гол. Сейчас Стефан яростно сражался за шайбу с нападающим Барсов. До конца матча оставалось не больше 40 секунд, а счет так и не открыли. Но я обещал Еве эту победу. Нападающего Барсов отвлек наш новый Тавгай Эндрюс, которого взяли в этом наборе вместе с братом Евы. Я увидел шанс и рванул вперед. Моя клюшка словно молния. Чарли помог отобрать шайбу у нападающего соперника, и я устремился к воротам Барсов. Два их защитника попытались меня остановить, но мне на помощь пришел Саммерс, блокируя их. Я взмахнул своей клюшкой и практически на последних секундах точным ударом отправил шайбу в ворота Барсов. На табло загорается счет 1-0 в нашу пользу. Наши болельщики вопят в экстазе под финальную сирену матча. Судьи выстроили наши команды в линию для рукопожатий. Когда официальная часть закончилась, Ева вместе с лисичками выехала на лед, чтобы нас поздравить. Конечно же, первым делом она оказалась возле брата. Понимаю, что глупо, но я начинаю к нему ревновать. «Стеф, ты был неотразим». Они с Риверсом с двух сторон обняли парня. «Я болела за тебя всей душой». Сияющими глазами смотрит на него Лив. Ева заметила их взгляды и отъехала немного назад, недалеко. Ее спина врезалась в мою грудь, и я с большим наслаждением обхватил ее талию руками. Правда, дурацкая защита мешала прижать ее к себе так, как мне того хотелось. «Ты уже решила, какое платье наденешь на наше первое свидание?» Ева слегка крутанулась на коньках, чтобы оказаться ко мне лицом. И да, я все еще продолжал обнимать ее. «У меня есть пара вариантов». «Прекрасно, но сегодня я хочу, чтобы на тебе было вот это». Я указал себе на грудь, где поверх джерси и защиты на мне была майка с номером 13 и фамилией Фостер. «Если ты думаешь, что я надену твою мокрую майку, то ты сильно ошибаешься». Я рассмеялся и слегка щелкнул Еву по носу. «У меня есть запасная, милая. Хочу, чтобы сегодня вечером на тебе была майка с моим номером и фамилией», — озвучил я свое желание. С того момента, как я увидел сегодня Еву в форме лисичек, которая ей так шла, это стало моей навязчивой идеей. Пусть все видят, чья она девушка, даже если сама Ева еще не осознает всю серьезность наших отношений. Тело Евы задрожало в моих руках. Оно всегда знало, кому принадлежит. Сколько бы она ни сопротивлялась, ее тело мгновенно отвечало на мои прикосновения. «Эй, голубки!» — это был Джереми. «Снимите номер и имейте уважение к другим. У меня секса не было уже 2 дня, а они тут обжимаются». Стефан подружески пихнул Джера в плечо. Перед тем, как последовать за своей командой, я не в силах больше сдерживаться, нежно поцеловал Еву в висок. За 2 недели это был первый поцелуй.